Иван Сергеевич Тургенев. Личный враг, крепостное право. Помнишь, мы рассказывали о жестокости и деспотизме отца Николая Алексеевича Некрасова? К сожалению, многие дворяне-помещики того времени были заражены этой жестокостью и самодурством. Такой была и мать писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Властная и импульсивная, она держала в кулаке всех, и крепостных, и семью. Писатель вспоминал. «Драли меня за всякие пустяки чуть ли не каждый день. Варвара Петровна, богатая деспотичная помещица, стала прототипом барыни в рассказе «Муму», да и многих других образов, олицетворяющих жестокость, своеволие и самодурство. Удивительно, но крепостнические привычки уживались с ней с начитанностью и образованностью. Она и детям обеспечила прекрасное образование. Сначала Ивана учили французские и немецкие гувернеры. Потом он стал студентом историко-филологического факультета Московского университета, затем императорского Санкт-Петербургского университета. Был слушателем лекций в Берлинском университете. Отметим, что в будущем Иван Сергеевич Тургенев станет членом-корреспондентом Императорской академии наук в области русского языка и словесности, а также почетным доктором Оксфордского университета и почетным членом Московского университета. А пока он юн, ставит первые литературные опыты. В 25 лет он уже имеет несколько публикаций, а в 27 лет становится важной фигурой в журнале «Современник». Помнишь, им руководил Николай Алексеевич Некрасов? Там он и публикует свои знаменитые «Записки охотника», которые ты прослушаешь в «Хрестоматии». Расцвет творчества писателя начнется после смерти Николая I и падения власти цензуры. Одно за другим будут опубликованы четыре из наиболее значительных произведений. Романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети». Отметим, что большую часть жизни писатель проживет за границей, преимущественно во Франции и Германии. Там будет жить и его возлюбленная Полина Виардо, союз с которой был невозможен. К моменту знакомства с Тургеневым она была замужем. Писатель несколько раз попадал в немилость властей, когда опубликовал статьи, посвященные гибели Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, смерти Николая Васильевича Гоголя. На страницах своих произведений он отстаивал права простого человека, выступал за отмену крепостного права и смертной казни. Живя вдали от родины, писатель не прерывал связи ни с Россией, ни с русским искусством. Он четко осознавал главную проблему российского общества. «Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя. Враг этот был — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться. Это была моя аннибаловская клятва. И не я один дал ее себе тогда. Об этом мы поговорим в следующем разделе. О цикле «Записки охотника». Иван Сергеевич Тургенев был заядлым охотником. Он исходил с ружьем за плечами Орловскую, Тульскую, Тамбовскую, Курскую, Калужскую губернии. Охотился он и за границей, в Англии, Франции, Германии. А еще написал три специализированные работы, посвященные своему увлечению. По воспоминаниям современников, в конце жизни писатель каялся в убийстве животных и сожалел, что не понял преступности своих действий раньше. Но именно благодаря охоте и родился на свет выдающийся сборник рассказов, тот,

свойственный не одним собакам, просовывал свое голодное рыло в полурастворенную дверь соблазнительно теплой и благовонной кухни. На охоте он отличался неутомимостью и чутье имел порядочное. Но если случайно догонял подраненного зайца, то уж и съедал его с наслаждением всего, до последней косточки. Где-нибудь в прохладной тени, под зеленым кустом, в почтительном отдалении от Ермолая, ругавшегося на всех известных и неизвестных диалектах. Ермолай принадлежал одному из моих соседей, помещику старинного покроя. Помещики старинного покроя не любят куликов и придерживаются домашней живности. Разве только в необыкновенных случаях, как то во дни рождений, именин и выборов, повара старинных помещиков приступают к изготовлению долгоносых птиц и, войдя в азарт, свойственный русскому человеку, когда он сам хорошенько не знает, что делает, придумывают к ним такие мудреные приправы, что гости большей частью с любопытством и вниманием рассматривают поданные яства, но отведать их никак не решаются. Ермолаю было приказано доставлять на господскую кухню раз в месяц пары-две тетеревов и куропаток, а, впрочем, позволялось ему жить где хочет и чем хочет. От него отказались, как от человека, ни на какую работу негодного, лядащего, как говорится у нас в Орле. Пороху и дроби, разумеется, ему не выдавали, следуя точно тем же правилам, в силу которых и он не кормил свои собаки. Ермолай был человек пристранного рода, беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду, сильно любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался сбоку на бок. И, шмыгая и переваливаясь, улепетывал верст 50 в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям. Ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами. Сиживал не раз взаперти на чердаках, в погребах и сараях. Лишался ружья, собаки, самых необходимых одеяний. Бывал бит сильно и долго. И все-таки через несколько времени возвращался домой, одетый, с ружьем и с собакой. Нельзя было назвать его человеком веселым, хотя он почти всегда находился в довольно изрядном расположении духа. Он вообще смотрел чудаком. Ермолай любил покалякать с хорошим человеком, особенно за чаркой, но и то недолго. Встанет, бывало, и пойдет. «Да куда ты, черт, идешь? Ночь на дворе!» «А в Чаплино? Да на что тебе тащиться в Чаплино за 10 верст? А там у Сафрона мужичка переночевать? Да ночуй здесь! Нет уж, нельзя!» И пойдет Ермолай со своим валеткой в темную ночь, через кусты до водомойны, а мужичок Сафрон его, пожалуй, к себе на двор не пустит, да еще чего доброго шею ему намнет. Не беспокойте честных людей. Зато никто не мог сравниться с Ермолаем в искусстве ловить весной, в полую воду рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с лешевой дудкой, с кукушкиным перелетом. Одного он не умел — дрессировать собак, терпения не доставало. Была у него и жена. Он ходил к ней раз в неделю. Жила она в дрянной, полуразвалившейся избенке. Перебивалась кое-как и кое-чем. Никогда не знала накануне, будет ли сыта завтра, и вообще терпела участь горькую. Ермолай, этот беззаботный и добродушный человек, обходился с ней жестоко и грубо. Принимал у себя дома грозный и суровый вид. И бедная его жена не знала, чем угодить ему, трепетала от его взгляда, на последнюю копейку покупала ему вина и подобострастно покрывала его своим тулупом, когда он, величественно развалясь на печи, засыпал богатырским сном. Мне самому не раз случалось подмечать в нем невольные проявления какой-то угрюмой свирепости. Мне не нравилось выражение его лица, когда он прикусывал подстреленную птицу. Но Ермолай никогда больше дня не оставался дома. А на чужой стороне превращался опять в Ермолку, как его прозвали на 100 верст кругом и как он сам себя называл подчас. Последний дворовый человек чувствовал свое превосходство над этим бродягой. И, может быть, потому именно и обращался с ним дружелюбно. А мужики сначала с удовольствием загоняли и ловили его, как зайца в поле, но потом отпускали с Богом. И раз узнавши чудака, уже не трогали его. Даже давали ему хлеба и вступали с ним в разговоры. Этого-то человека я взял к себе в охотники. И с ним-то я отправился на тягу в большую березовую рощу на берегу Исты. У многих русских рек, наподобие Волги, один берег горный, другой луговой. У Исты тоже. Эта небольшая речка вьется чрезвычайно прихотливо. Ползет змеей, ни на полверсты не течет прямо, и в ином месте, с высоты крутого холма, видна верст на 10 со своими плотинами, прудами, мельницами, огородами, окруженными ракитником и густыми садами. Рыбы в Исте бездна, особливо головлей. Мужики достают их в жар из-под кустов руками. Маленькие кулички-песочники со свистом перелетывают вдоль каменистых берегов, испещренных холодными и светлыми ключами. Дикие утки выплывают на середину прудов и осторожно озираются. Цапли торчат в тени, в заливах, под обрывами. Мы стояли на тяге около часу. Убили 2 пары вальдшнепов и, желая до восхода солнца опять попытать нашего счастья, на тягу можно также ходить поутру, решились переночевать в ближайшей мельнице. Мы вышли из рощи, спустились с холма. Река катила темно-синие волны. Воздух густел, отягченный ночной влагой. Мы постучались в ворота. Собаки залились на дворе. «Кто тут?» — раздался сиплый и заспанный голос. «Охотники! Пусти переночевать!» Ответа не было. «Мы заплатим!» «Пойду скажу хозяину! Цыц проклятые! Эк, на вас погибели нет!» Мы слышали, как работник вошел в избу. Он скоро вернулся к воротам. «Нет, — говорит, — хозяин не велит пускать!» «Отчего не велит?» «Да боится!» «Вы охотники! Чего доброго, мельницу зажжете! Вишь, у вас снаряды какие!» «Да что за вздор!» «У нас и так в запрошлом году мельница сгорела. Просолы переночевали, да знать, как-нибудь и подожгли». «Да как же, брат, не ночевать же нам на дворе?» «Как знаете!» Он ушел, стуча сапогами. Ермолай посулил ему разных неприятностей. «Пойдемте в деревню», — произнес он, наконец, со вздохом. Но до деревни было версты 2. «Ночуем здесь», — сказал я, — «на дворе. Ночь теплая. Мельник за деньги нам вышлет соломы». Ермолай беспрекословно согласился. Мы опять стали стучаться. «Да что вам надобно?» — раздался снова голос работника. «Сказано, нельзя». Мы растолковали ему, чего мы хотели. Он пошел посоветоваться с хозяином и вместе с ним вернулся. Калитка заскрипела. Появился мельник, человек высокого роста, с жирным лицом, бычачьим затылком, круглым и большим животом. Он согласился на мое предложение. В 100 шагах от мельницы находился маленький, со всех сторон открытый навес. Нам принесли туда соломы, сено. Работник на траве подле реки наставил самовар и, присев на корточки, начал усердно дуть в трубу. Уголья, вспыхивая, ярко освещали его молодое лицо. Мельник побежал будить жену, предложил мне сам, наконец, переночевать в избе, но я предпочел остаться на открытом воздухе. Мельничиха принесла нам молока, яиц, картофелю, хлеба. Скоро закипел самовар, и мы принялись пить чай. С реки поднимались пары, ветру не было. Кругом кричали карастели. Около мельничных колес раздавались слабые звуки. То капли падали с лопат, сочилась вода сквозь засовы плотины.

Несколько времени спустя приходит ко мне жена в слезах, взволнована так, что я даже испугался. Что такое случилось? Арина, вы понимаете? Я стыжусь выговорить. Быть не может. Кто же? Петрушка, лакей. Меня взорвало. Я такой человек, полумер не люблю. Петрушка не виноват. Наказать его можно, но он, по-моему, не виноват. Арина, ну что ж, что ж еще тут говорить? Я, разумеется, тотчас же приказал ее остричь, одеть в затрапез и сослать в деревню. Жена моя лишилась отличной горничной, но делать было нечего. Беспорядок в доме терпеть, однако же, нельзя. Больной член лучше отсечь разом. Ну, теперь посудите сами. Ну, ведь вы знаете мою жену. Ведь это, наконец, ангел. Ведь она привязалась к Арине, и Арина это знала и не постыдилась. А? Нет, скажите, а? Да что тут толковать? Во всяком случае, делать было нечего. Меня же, собственно, меня надолго огорчила, обидела неблагодарность этой девушки. Что ни говорите, сердце, чувства в этих людях не ищите. Как волка не корми, он все в лес смотрит. Вперед, наука! Но я желал только доказать вам. И господин Зверков, не докончив речи, отворотил голову и завернулся плотнее в свой плащ, мужественно подавляя невольное волнение. Читатель теперь, вероятно, понимает, почему я с участием посмотрел на Арину. «Давно ты замужем за мельником?» — спросил я ее, наконец. «Два года». «Что ж, разве тебе барин позволил?» «Меня откупили». «Кто?» «Савелий Алексеевич. Кто таков?» «Муж мой». Ермолай улыбнулся про себя. «А разве вам барин говорил обо мне?» прибавила Арина после небольшого молчания. Я не знал, что отвечать на ее вопрос. «Арина!» — закричал издали мельник. Она встала и ушла. «Хороший человек ее муж?» — спросил я Ермолая. «Ничто! А дети у них есть? Был один, да помер». «Что ж, она понравилась мельнику, что ли? Много ли он за нее дал выкупу?» «А не знаю. Она грамоте разумеет. В их деле оно того. Хорошо бывает. Стало быть, понравилось». «А ты с ней давно знаком?» «Давно. Я к ее господам прежде хаживал. Их усадьба от Селева недалече». «И Петрушку лакея знаешь?» «Петра Васильевича? Как же? Знал». «Где он теперь?» «А в солдаты поступил». Мы помолчали. «Что она, кажется, нездорова?» — спросил я, наконец, Ермолая. «Какое здоровье? А завтра чай и тяга хороша будет. Вам теперь соснуть не худо». Стадо диких уток со свистом промчалось над нами, и мы слышали, как оно спустилось на реку недалеко от нас. Уже совсем стемнело и начинало холодать. В роще звучно щелкал соловей. Мы зарылись в сено и заснули. 1847 год. Хорь и Калиныч. Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и Калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит из-под лобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти. Калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня, мы говорим о восточной части Орловской губернии, обыкновенно расположена среди распаханных полей близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих ракит, всегда готовых к услугам, до двух-трех тощих берез,

Этот веселый, бойкий парень очень мне нравился, да и, сколько я мог заметить, у старого хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Старик вышел ко мне навстречу. От того ли, что я провел ночь под его кровом, по другой ли какой причине, только хорь гораздо ласковее вчерашнего обошелся со мной. «Самовар тебе готов», — сказал он мне с улыбкой. «Пойдем чай пить». Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочередно входили в избу. «Что у тебя за рослый народ?» — заметил я старику. «Да», — промолвил он, откусывая крошечный кусок сахару. «На меня да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего». «И все с тобой живут?» «Все. Сами хотят, так и живут». «И все женаты?» «Вон один пострел, не женится», — отвечал он, указывая на Федю, который по-прежнему прислонился к двери. «Васька, тот еще молод, тому погодить можно». «А что мне жениться?» — возразил Федя. «Мне и так хорошо. На что мне жена? Лается с ней, что ли?» «Ну уж ты... уж я тебя знаю. Кольца серебряные носишь. Тебе бы все с дворовыми девками нюхаться. Полно тебе, бесстыдники!» — продолжал старик, передразнивая горничных. «Уж я тебя знаю, белоручка ты этакой. А в бабе-то что хорошего? Баба — работница!» — важно заметил хорь. «Баба мужику — слуга!» «Да на что мне работница? То-то чужими руками жар загребать любишь. Знаем мы вашего брата. Ну, жени меня, коли так. А? Что? Что ж ты молчишь? Ну, полно, полно, балагур. Вишь, барина мы с тобой беспокоим. Женю, небось. А ты, батюшка, не гневись. Дитятка, видишь, малое. Разуму не успела набраться». Федя покачал головой. «Дома хорь!» Раздался за дверью знакомый голос, и Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча. Признаюсь, я не ожидал таких нежностей от мужика. Я в этот день пошел на охоту часами четырьмя позднее обыкновенного и следующие 3 дня провел у хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист. Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями. Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное. У Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел господина Полутыкина. Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство. Калиныч любил и уважал хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя. Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьями, как бойкий фабричный человек. Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам хорь. Например, он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей, пчелы ему дались, рука у него была легкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь. И Калиныч с добросовестной важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе, хорь же — к людям, к обществу. Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо. Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился. Например, из его рассказов узнал я, что каждое лето перед покосом появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продает косы. На наличные деньги он берет рубль 25 копеек, 1,5 рубля ассигнациями, в долг 3 рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через 2-3 недели он появляется снова и требует денег. У мужика овес только что скошен, стало быть, заплатить есть чем. Он идет с купцом в кабак и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене, но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние. Их лишали удовольствия щелкать по косе, прислушиваться, перевертывать ее в руках и раз 20 спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов. С той только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости для их же пользы поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажной фабрике поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются орлами. Такой орел получает от купца рублей 200 ассигнациями и отправляется на добычу. Но в противность благородной птицы, от которой он получил свое имя, он не нападает открыто и смело. Напротив, орел прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздно шатающийся. Бабы чутьем угадывают его приближение и крадутся к нему навстречу. В торопях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдает орлу не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную поневу. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности замашки, важное распространение и усовершенствование промышленности орлов. Но зато мужики, в свою очередь, навострились и при малейшем подозрении, при одном отдаленном слухе о появлении орла, быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли? Пеньку продавать их дело, и они ее точно продают не в городе, в город надо самим тащиться, а приезжим торгашам, которые за неимением безмена считают пуд в 40 горстей, а вы знаете, что за горсти, что за ладонь у русского человека, особенно когда он усердствует. Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне неживалый, как у нас в Орле говорится, наслушался вдоволь. Но хорь не все рассказывал, он сам меня расспрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось. Калиныч от него не отставал, но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов. Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал все по порядку. «Что, у них это там есть так же, как у нас, или иначе? Ну, говори, батюшка, как же?» «Ах, Господи, твоя воля!» — восклицал Калиныч во время моего рассказа. Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что, дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо, это порядок. Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем. Но из наших разговоров я вынес одно убеждение, которого, вероятно, никак не ожидают слушатели. Убеждение, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя. Он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо, то ему и нравится, что разумно, того ему и подавай. А откуда оно идет, ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком. Но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положения, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотишь, как выражаются мужики, жерновом не вымелешь. Он действительно понимал свое положение. Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика.